Строки. Мари Кристин Шартье. Сон. Выдр. Читают Ульяна Романова и Александр Зачиняев. Специально для сервиса «Строки». Посвящается Луизе. Наконец-то. Однажды любимый человек вручил мне шкатулку, полную тьмы. Лишь годы спустя я оценила, какой то был подарок. Мэри Оливер. Джейк. Моя жизнь — сплошная серость. Так было не всегда. Когда-то прежде она сверкала, искрилась, а потом меня погасили. И теперь я серый и унылый. Ладно, давайте уточню. Я сам себя погасил. К чему приписывать кому-то свои же заслуги? Я нашел подработку в пиццерии. Ну как подработку? Я посудомойщик. Низшая ступень в пиццерийной иерархии. Я на дне во всех смыслах этого слова. А ведь мог бы столько всего сделать. Нет, правда. Например, вообще не работать. Да, я могу позволить себе такую роскошь, пусть и не за даром. Или подыскать более подходящее занятие. Но мне хотелось найти что-то максимально далекое от прежнего моего ремесла. Что-то незатейливое, рутинное, чем можно заниматься, почти не включая мозг. Да, пришлось немного поумерить амбиции, хотя мне ведь и не работа, по сути, нужна была, а просто какое-то занятие. И вот я посудомойщик. Уже 2 недели как. С самого моего возвращения. Это у меня терапия такая, в дополнение к уже существующей. Я снимаю обувь, поднимаюсь наверх и запираюсь в своей комнате. После нескольких часов в горячей воде руки зудят. Увы, от этого не спасают даже перчатки. Растягиваюсь на кровати и пялюсь в потолок, в черноту. Она лишь слегка темнее, чем моя жизнь. В последнее время я неоднократно пытался как-то описать ее, но, кажется, серый цвет подходит лучше всего. Нет, я не живу в кромешной тьме. Просто моей жизни не хватает красок. Вот что происходит, когда гаснешь. Одной из первых вещей, которые я сказал своей психичке, так я называю психолога, чем на самом деле не горжусь, что мне кажется, будто дни напролет я хожу в мокром пальто. Оно тяжелое, сковывает движение и постоянно раздражает. Доктор похвалила мое образное мышление, а я задумался, какой психолог станет восхищаться красноречием пациента. Однако быстро стало понятно, что Кристин не похожа на других специалистов. Не то чтобы я много их встречал, но она какая-то другая. Я всегда умел замечать нестандартных людей. Кто-то бы сказал, это потому что я сам, по сути, отщепенец. Понятия не имею, как сейчас обо мне отзываются. Впрочем, я стараюсь не обращать на это внимания. В нашу первую с Кристин встречу я не то чтобы излучал счастье. С другой стороны, кто вообще может излучать счастье, когда идет к психологу? К нему от хорошей жизни не обращаются. Сеанс состоялся через несколько дней после того, как я прибыл в реабилитационный центр в начале мая, 3 месяца назад. Я был угрюм, хотя и довольно спокоен. Думал, вот сяду перед ней, она задаст мне пару вопросов и пропишет антидепрессанты. Что это просто еще один обязательный этап в череде тех, которые должны проложить мне путь к новой жизни. К, так сказать, воскрешению, как у Иисуса. Если бы, конечно, Иисус вывалился обдолбанным из бара и попытался выблевать свое нутро, а его засняли на радость всему интернету, или, по крайней мере, ради удовлетворения чего-то пустого любопытства. Короче, в тот день я сидел в кабинете Кристин и ждал ее вердикта. Не то чтобы надеялся услышать что-то новое. Во-первых, мне уже все высказала Лина, моя мама. Она постаралась проявить снисхождение, все-таки долг матери выступать на стороне своего ребенка, но случившееся ее потрясло. Затем мне пришлось столкнуться с реакцией своего отчима Андре, потом нескольких друзей, которые у меня еще остались, а также выслушать Марианну, мою теперь уже бывшую. И, конечно же, куда без общественного порицания. Так оно обычно и бывает. Люди обожают тебя ровно до тех пор, пока ты не подкинешь им повод себя ненавидеть. А презирать всегда удобнее, чем любить. Так можно высвобождать накопившееся раздражение. Судя по тому, как безжалостно накинулось на меня население Квебека, накопилось его предостаточно. Итак, раз уж все высказались о моей персоне, не хватало только мнения Кристин. И долго ждать его не придется. Чтобы отвлечься, я принялся рассматривать абстрактные картины на стенах кабинета. То, что справа, изрядно смахивало на изображение множества женских грудей. Из чего следовало три вывода. Либо на полотне нет ничего подобного, и у меня просто едет крыша, либо это тест вроде картинок с чернильными пятнами, либо Кристина, правда, чудаковатая, как все психологи. Пока я изучал стены, она начала беседу. «Итак, Жакоб». Странно, а ведь голос у нее совсем не как у психолога. По крайней мере, у врача я его не таким представлял. Вроде бы они должны говорить тихо, вкрадчиво. Как стали общаться со мной все близкие после того случая? Люди ошибочно полагают, что сказанное тихим голосом звучит не так обидно. Вот только зачастую дело не в тоне, а в самих словах. А иногда тебе просто паршиво, независимо от того, говорят с тобой вообще или нет. От всех этих заискивающих, сочувственных голосков у меня уже зубы сводило. Надо еще сказать, что в тот момент я остро тосковал по всему, что годами помогало мне развеяться, по алкоголю, травке и особенно таблеткам. «Вообще-то, Джейк», — поправил я Кристин. «На английский манер?» «Да». Меня удивило, что она с самого начала неверно произнесла имя, будто понятия не имела, кто я такой. И нет, у меня не звездная болезнь в терминальной стадии. Просто все тебя знают, когда ты буквально растешь в свете софитов, постоянно мелькаешь сперва на телевидении, потом в кино. И вообще, как она умудрилась разминуться со всеми этими громкими статьями, что недавно заполонили журналы и интернет? Джейк Сурой от Вундеркинда до изгоя. Джейк Сурой, Макалей Калкин Квебека. Джейк Сурой, юный король, изгнанный из своего царства. Я почти не преувеличиваю, эту чушь разнесли повсюду. Ну а что, люди славно на мне оттоптались. Я присмотрелся к Кристин. Она казалась утонченной, интеллигентной, не просто очередной дурочкой, раздобывшей диплом психолога. Я подумал, что, может, Кристин не смотрит телевизор и не читает «Нарсити» или «Голливуд Пикью». Тем лучше для нее и для меня тоже. Она вдруг начала нравиться мне чуть больше. Я не удержался и уточнил. Мой отец был англичанином. Будто мне нужно было объяснять, отчего у меня именно такое имя. Вечно так боялся произвести ложное впечатление, что специально взял вычурный псевдоним. Собственно, мой образ жизни тоже тому изрядно способствовал. Стоит признать, мама всегда опускала меня с небес на землю, хотя все вокруг твердили, какой исключительный, замечательный, потрясающий, и все в таком роде. Ей пришлось нелегко, но она никогда не сдавалась. Лина просто святая. Да, все-таки моя история напоминает жизнь Иисуса. Опять об этом думаю, хоть и не собирался. Наверное, однажды огорошу такой параллелью Кристин. Ей точно будет, что на это сказать. «А, хорошо. Итак, Джейк», — ответила она. Кристин не стала задавать мне вопросов об отце, а вроде должна была ухватиться за возможность проанализировать мое детство. Все наши проблемы оттуда, разве нет? Впрочем, я с радостью обошел молчанием тему своего биологического родителя не потому, что мне больно о нем говорить, а потому что и сказать-то нечего. Вместо этого Кристин спросила. «Джейк, чего бы ты хотел от наших встреч?» «Не знаю. А разве не вы должны мне сказать, как все будет проходить?» «Думаю, можно перейти на «ты». «Как хотите». «Или тебе неловко?» Мне стало смешно. Передо мной сидела девушка чуть за 30, милая, дружелюбная. Чего смущаться-то? Если припомнить все, что в последнее время меня беспокоит, это уж точно не проблема. Извини. Я изобразил застенчивую улыбку и поразился, как у меня лицо пополам не треснуло. Давненько не приходилось так растягивать губы. Кристин тоже улыбнулась. «Придуриваешься?» — спросила она. Странно было слышать такой вопрос от психолога, Я думал, беседа получится более формальной. А Кристин, наоборот, говорила, как я, выглядела, как я. Не в том смысле, что она держалась как парень 21 года, а скорее в том, что доктор вела себя как классная кузина или тетя. Я даже немного расслабился в кресле. Ну, вообще, да, придуриваюсь. Я же не знаю, как все должно быть. В смысле встречи. Думал, ты мне просто антидепрессанты пропишешь. А ты хочешь, чтобы я их прописала? У тебя депрессия? Два чертовски хороших вопроса. Я пожал плечами. Разве не ты должна это решить? Вовсе нет. Кто лучше тебя знает, как ты себя чувствуешь? Я вздохнул. Честно, понятия не имею. Я здесь, значит, мне нехорошо, но не потому, что у меня крыша поехала, просто жизнь так сложилась. Окей. А что ты тогда знаешь? Чего? Ты сказал, чего не знаешь о себе. Определять это уже неплохо. А теперь мне бы хотелось послушать, что ты знаешь. Я растерялся. Она терпеливо ждала. Спасибо ей, дала мне время привести мысли в порядок. А то в межушном пространстве приключился натуральный хаос. Я знаю, что прямо сейчас нахожусь в замешательстве, но вряд ли у меня именно депрессия. Просто я ничего не хочу. Постучав пальцем по виску, я добавил. Там все бешено крутится, а вот остальное тело будто заморожено. Как если поставить машину на нейтралку, но вдавить педаль в пол. Не двигаешься вперед, а буксуешь на месте. Пока такой вариант меня защищает, но всю жизнь провести в подобном состоянии я не хочу. Нейтралка, она дает время успокоиться, но двигатель может рвануть. Я снова улыбнулся. На этот раз вышло искреннее. Ну да. И раз ты не можешь мне объяснить, что я чувствую, хотя бы скажи, к чему это приведет. Она глубоко вздохнула и закрыла блокнот, в котором так еще ничего и не написала. Слушай, вот как я это вижу. Нет смысла сразу прописывать таблетки тому, кто уже пристрастился к другим таблеткам. У меня врывается хриплый смех. Было приятно услышать, как кто-то сказал мне правду прямо в лицо. Такой контраст с красивой ложью моих близких и бессвязной чепухой, которую наверняка мусолят в таблоидах. «Так вот, если ты не против», — продолжила Кристин, «я бы пока просто продолжила наши встречи и разговоры. Можно, конечно, что-то прописать, в конце концов. Есть препараты, от которых вреда не будет, но сперва хотелось бы понять, кто ты и как здесь оказался. Могу посоветовать пару статей. Лучше я послушаю тебя самого». Я развел руки, показывая, что готов. Мои ожидания не оправдались, но оно того стоило. Между сеансами я много думаю о Кристин. Теперь мы видимся реже, чем поначалу, раз в неделю, а не трижды. По ходу наших встреч стало ясно. Депрессии у меня нет. Грусть, растерянность, ощущение разбитости, смятения, но не депрессия. Очевидно, это другое. Две недели назад меня выписали из реабилитационного центра. И я вернулся жить к маме и отчиму в Лос-Ампсьон. Это казалось логичным — продолжить выздоровление в кругу семьи, попытаться вернуться к нормальному ритму жизни, работать. Здесь я и устроился посудомойщиком в пиццерии. Решил делать хоть что-нибудь, что угодно, лишь бы только не сидеть в четырех стенах. Кристин смеялась, слушая мои рассказы о работе. Мягко, без насмешки. Еще она добавила, что я умею ее удивлять. Вопреки ее совету, я так и не вернулся в свою роскошную квартиру. Ту, которая не была нам нужна, но мы все равно ее купили, потому что могли себе это позволить. Потому что то было время, когда мы правили миром. Нашим миром. Единственным. Который знали. Мы — это мой старший брат и я. Когда-то у нас было это мы. Я любил это место так же сильно, как ненавижу его сегодня. В итоге все равно продам его, когда найду в себе силы закрыть и эту главу своей жизни. Пока же не могу представить себе возвращение туда. Говорят, у каждого свой ад. Что ж, если он и существует, то явно находится в тех четырех стенах под куполообразным потолком в Платамон-Рояль. «Придуриваешься?» — спросила Кристин. «Ага, придуриваюсь. Я прихожу сюда изо дня в день. Странное чувство. Снова оказаться в доме своего детства, в прежней спальне. Стены увешаны афишами фильмов, а также фотографиями, что я сделал на свой старый Canon и распечатал черно-белыми на принтере, который купил себе в 10 лет на актерский гонорар. Мама с Андре ничего здесь не трогали, и это меня одновременно успокаивает и бесит. С одной стороны, комната напоминает мне о том времени, когда я все воспринимал легче и ярче, когда был счастливее и моложе, не только из-за возраста, но и по состоянию души. С другой, она — живое свидетельство пустоты, что осталось после ухода брата. Раньше его комната была по ту сторону стены. В детстве мы в шутку перестукивались поздно ночью, чтобы пообщаться, дать друг другу понять, мы еще не спим, а вот взрослые уже задремали. Теперь Матье больше нет. Он опустился гораздо ниже меня, в то место, из которого никто не возвращается. Тем не менее, каждую ночь я стучу в стену и жду.